Ларионов обычно проплачивал 10 шоу, а в тот раз дал денег лишь на 5. Секьюрити запомнил, как теледива, отпирая машину, материлась. Козел жадный. Кланяйся ему в ножки каждый раз. Еще неизвестно, кто кому больше нужен. Нет, она уехала, когда часы еще не показывали 3:30. Рада идти, но как раз мерили маски. Ты хочешь сказать, что пистолет меняла не она? Точно. Ольга ни при чем? Именно. Но зачем она платила охраннику 50 тысяч? Она ж тебе объяснила. Не хотела, чтобы газеты трепали ее фамилию в тот момент, когда речь идет о создании новой передачи. Не пожалела такие деньги. Так ведь не свои. Тысячи победителю выплачивает спонсор. Но Тина ничего не говорила матери о Раде. Ваня покачал головой. Девочка была в шоке. Она пережила тяжелый стресс. Только что на ее глазах погиб отец. Тина чувствует себя виноватой. Она сама не помнит толком, что кричала. Ей требовалось срочно поделиться с кем-то. Вот она и позвонила матери. Но Ольга-то кукушка. У нее первая мысль была о карьере. Отсюда и звонок охраннику, и попытка заткнуть его. Теледива тоже поступает не самым умным образом. Ей следовало честно признать, да, была у Ларионова, говорила о делах и уехала, но Оля боится потерять лицо. Ей не хочется, чтобы ее имя трепала пресса. Поэтому она зовет Николая на передачу, где тот выигрывает 50 тысяч долларов. Она, конечно, хладнокровная эгоистка, честолюбивая карьеристка, жаждущая славы и денег пуще всего на свете, отвратительная мать, но не убийца. «Кто же тогда?» – заорала я. «Кто?» – Володя усмехнулся. «Интересно, да?» «Тот», – ответил Ваня, – «кто вошел в библиотеку Глеба Лукича после того, как Ларионов и Ольга ушли». «Зачем кому-то входить туда?» – фыркнула я. «За книжкой», – спокойно пояснил Ваня. «Да там только всякая литература по кулинарии», – завопила я. «Глеб Лукич собрал чертову прорву томов про еду. Хобби у него такое было. И еще имели совершенно нечитаемые старопечатные издания типа первого издания из Петербурга в Москву Радищева. Такое и в руки не взять. Дико скучно, да и непонятно. Шрифт с ятями и... правда, стоят эти томики очень дорого». «В библиотеку вошел вор», — пояснил Ваня. «Человек, постоянно нуждающийся в деньгах. Он потихоньку крал у Глеба Лукича раритеты и сдавал в скупку». «Макс!» — вскрикнула я. «Почему ты так решила?» Кирюша увидел, как после смерти дяди племянничек выгреб из его письменного стола пачку долларов и спрятал в свой карман. «Безусловно, некрасивый поступок, но Макс тут ни при чем». «Тогда кто? Ну, говори скорей!» «Кара!» «Я чуть не свалилась с кровати». «Карина!» «Именно! Но зачем ей? Почему?» «Она нуждается в средствах», — со вздохом сказал Ваня. «Кара, по ее словам, очень любила Ефима, но у того были половые проблемы. Он не приближался к жене по 1/2, а Карина темпераментна и молода. Пришлось заводить любовников». «Она спала с Максом. И с ним тоже. Кара одновременно встречалась сразу с двумя. Макс был, так сказать, домашним вариантом, но еще имелся и другой мужчина, почти мальчик. Карину тянет на молоденьких. Паренек из разряда альфонсиков. Вот наша верная супруга и делала ему всякие подношения. А где взять деньги? Глеб Лукич не жаден. Покупает невестке подарки, кормит, поит, одевает, но наличных денег не дает. К тому же после женитьбы на Раде отец охладел к Ефиму. Вкладывал, правда, кое-какие средства в газету, которую он издавал, но и только. Это было поддерживание жизни умирающего листка, а не его реанимация. Кара начинает тихо ненавидеть Раду, которая, впрочем, скоро понимает, что подсовывает пукательные подушки под жену сына, мужа, не надо.